Глава 3. Потерявшаяся в Лондоне. Минуту или две Сэнди стоял как вкопанный и отрешенно смотрел туда, где ожидал увидеть Джипси, на постели под боком у матери. Ему казалось, что вот-вот из груды тряпья выглянет ее забавное личико и раздастся тонкий голосок. «А я тут!» Ветер и дождь стучались в окно. И вода уже давно просачивалась сквозь бумагу, которой оно было затянуто. Но в переулке стояла тишина. Сэнди вдруг представилась, как джип с плачем бежит босиком по лужам, по скользким камням, и мокрые волосы облепили ей лицо. В Лондоне столько улиц, столько кривых переулков. И вот бедная маленькая джип затерялась среди них. Она блуждает под дождем, в темноте, совсем одна, и отчаянно зовет брата, чтобы он пришел и унес ее домой. От одной мысли об этом сердце его готово было разорваться. Мешкать дальше было нельзя, время было дорого. Бесшумно подкравшись к матери, он осторожно сунул руку ей в карман и обшарил его. «Нет». Она спустила в кабаке все деньги, до последнего пенни, и у него тоже не было ни гроша. Тогда он собрал и завернул в тряпку весь свой запас спичек. В считанные минуты Сэнди придумал, что ему делать. Он разыщет малышку Джип, но домой они больше не вернутся. Он уведет ее далеко-далеко, на другой край Лондона, и пьяница-мать никогда их больше не увидит. При этой мысли он ликовал, несмотря на печаль, терзавшую ему душу. Джип скоро будет совсем большая, так что он сможет повсюду водить ее с собой, а если она утомится, он возьмет ее на руки. А для ночлега им сгодится любая ниша в стене, любой укромный уголок. Он знал пару местечек, где джип можно уложить поближе к стене, а самому лечь рядом, заслонив ее от дождя и холода. Если поначалу придется туго, другие мальчишки-спичечники помогут ему. А уж он в свой черед отблагодарит их, когда счастье ему улыбнется. Одно он твердо решил – возврата в этот дом не будет никогда. Сэнди медленно спустился вниз и вышел в переулок. Он все еще смутно надеялся услышать плач Джипси из какого-нибудь темного угла. Он позвал ее, сперва тихонько, потом все громче и громче, пока, наконец, соседи не стали открывать окна и двери, спрашивая, что стряслось и с чего это вдруг он поднял такой шум. «Мать где-то потеряла Джипси!» Отвечал он, а сам думал. Вдруг окажется, что сестренку приютил кто-то из них. Никто ее не видел. Ночь такая, что собаку из дому не выгонишь. А она же маленькая девочка. Мать напилась и сама не знает, где ее оставила. Может, кто-нибудь видел мою джип? Женщины, посудачив немного о Нэнси Кэрол и ее пагубном пристрастии к спиртному, сказали, что насчет малышки Джип они ничего не знают. Но видели, как незадолго до сумерек мать ее куда-то повела. Две-три соседки предположили, что Нэнси, должно быть, решила избавиться от девочки, как от лишней обузы. При одной мысли об этом кровь вскипела в жилах у Сэнди. «Нет-нет!» — крикнул он. «Не может быть! Джип такая славная!» «Нет, мать не могла с ней так поступить. Она иногда с ней хорошо обращалась, честное слово. Когда бывала трезвой. И Джип никогда не была для нее обузой. Когда Нэнси Кэрол сильно напьется, она еще и не на такое способна!» Визгливо крикнула одна соседка, гордившаяся тем, что пьет не чаще раза в неделю, да и то по воскресеньям, когда в торговле бывает застой. Сэнди не стал вступать с ней в пререкание, он лучше поскорее разыщет джип и тем самым снимет с матери это страшное подозрение. Упрятав под курткой сверток со спичками, сверток, в котором заключалась вся надежда на то, что они с Джип не умрут с голоду. Он повернулся и побежал по темному сводчатому проходу. Выбежав на улицу, Сэнди в нерешительности остановился. Куда же ему свернуть? Направо или налево? Когда он бежал по тупичку, сомнений не было. Джипси могла идти только в одном направлении. Но пивные, которые посещала мать, стояли по обеим сторонам улицы. И от каждой из них во все стороны расходилось множество улочек, переходов, проулков, которые петляли, пересекались между собой и разбегались на много миль вокруг. Конечно, малышка Джип не могла уйти далеко, ведь она была еще совсем крохотная и слабенькая. Но что, если Сэнди решит двигаться в одном направлении, а она в это время будет идти в противоположную сторону? Тогда с каждым шагом они станут все больше удаляться друг от друга. Первым делом он сбегал в оба кабачка. Народу там было полным-полно. Еще бы, в такую-то ночь. Он обыскал все вокруг, заглянул во все углы, расспросил усталых буфетчиков за стойкой, не видали ли они маленькой девочки. Но Джипси нигде не было, и зацепок у него больше не осталось. Однако же пора было на что-то решаться. И, положившись на свою удачу, Сэнди кинулся бежать по пустынным улицам, заглядывая в каждую подворотню и выкрикивая имя сестренки в каждой арке, где Джип, будь она посмышленнее, могла бы укрыться. Проживи Сэнди до 100 лет, эту ужасную ночь он не смог бы забыть. Дождь хлестал беспощадно. Порывы ветра рвали его жалкую одежонку, как будто нарочно хотели, чтобы холодные струи били прямо по голому телу. Но страх за Джипси был сильнее телесных страданий, и Сэнди не ощущал ни холода, ни усталости, ни голода. Бедная малышка! На ней не было ни башмачков, ни чепчика, ни курточки. Ничего, кроме истрепанного бумажного платьица, которое он сам купил ей по дешевке в лоскутном ряду. Платьице было настолько ветхим и убогим, что даже мать не сочла его пригодным для дальнейшей перепродажи. Думать о том, что Джип, почти раздетая, бродит где-то под таким ливнем, было для него хуже смерти. Так мог ли он в эти минуты чувствовать, что промок и промерз до костей? Не чуя под собой ног, он бежал вдоль безмолвных улиц, пробегал перекрестки, сворачивал за углы и только изредка ненадолго останавливался, чтобы перевести дух. Так он бегал, пока небо на востоке не посветлело и тучи над головой из черных стали серыми. Пришло утро. И большой город медленно пробуждался. Но Сэнди так и не нашел малышку. Она пропала. Улицы постепенно заполнялись прохожими, и шансов заметить Джипси или услышать ее плач становилось все меньше. Сэнди хорошо понимал это, но отказаться от дальнейших поисков был не в силах. Ему казалось, что без малышки Джип он не сможет больше жить. Потерять сестренку так глупо, так нелепо. Это было в 1000 раз хуже, чем если бы он увидел ее умершей, как других малышей, и слышал, как приколачивают крышку ее гробика. Он с тихими слезами провожал бы ее на кладбище и смотрел, как земля поглощает ее, понимая, что ее страданиям пришел конец, и больше она не испытает ни холода, ни голода, ни боли. И правда, уж лучше бы Джип умерла, чем с ней произошло это ужасное несчастье. Нет, он не сдастся и будет искать ее до тех пор, пока не найдет среди живых или мертвых.